О своих ученых друзей он спрашивал: «По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слушать ваши нудные лекции?» Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей-естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать. Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова проявил горячий интерес к искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями. Сильви была счастлива как никогда. Но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался. «Но ведь вы его уже вылечили, дорогая моя! Если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу, но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз. Такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в чем природа этого невроза. За целый долгий год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь. Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении. А вы знали, о чем мы разговариваем? Я считал, что лучше его не расспрашивать об американской истории. Элиот, тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания, об истории Америки? Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было 19 лет, он пошел с матерью на яхте по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут Бимс сбил Юнис Розуотерс с палубы, и она камнем пошла ко дну. «Спрашиваю его, кого он видит во сне?» — продолжал доктор. «А он мне отвечает: Сэмюэла Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона. Спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне отца?» «Нет», — говорит, — «зато Торнстейн Веблен мне снится очень часто». Американский экономист и социолог. «Миссис Розуотер, я сдаюсь, я отказываюсь его лечить». Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора. «Он не понимает этот мой способ лечения, и потому отказывается принять его», — заметил Элиот вскользь. В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-Опера на премьеру новой постановки «Аиды». Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы. Элиот был изумительно элегантен. Высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком прозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытые помещения, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох, Элиот крикнул им: «Только не пытайтесь петь, дольше продержитесь!» Элиот встал, перегнулся через барьер ложи и начал уговаривать певца и певицу: «Вы же про кислород ничего не знаете, а я знаю, поверьте, вам сейчас нельзя петь!» Лицо Элиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав. Он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления. Казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.